Но события следовали с такой быстротой, что у него не хватало времени задуматься. Старая леди уже ввела его в дом. «Я буду платить вам 1 фунт в месяц. Согласны?» «На старом месте мне платили 1,5», — не моргнув, ответила мнимая Жанна Дюшато. «Но леди так нравится мне, что я согласна и на 1 фунт». «Отлично. Платье у вас еще довольно чистое. Оставайтесь в нем. Я дам вам белье, башмаки, чепчик. Да-да, вы будете носить чепчик. Я на этом настаиваю. А почему вы так коротко острижены?» «У меня был солнечный удар, и косы мешали прикладывать лед. Пришлось их обрезать. О, если бы вы только видели, миледи, какие они были длинные да толстые, и какого красивого золотистого цвета! Я так горевала!» «Ну, довольно, довольно. Уж не кокетка ли вы? Терпеть этого не могу». «Я? Кокетка? Господь с вами, миледи! Я не ношу даже корсета». «И хорошо делаете. Девушка вашего класса должна быть скромна, трудолюбива, бережлива, предана своим господам. Надеюсь, миледи скоро убедится, что я обладаю всеми этими качествами». «Отлично. Вот кухня. Приготовьте чай». Эта задача — сущий пустяк для капитана Сорвиголова. В бытность свою в Клондайке он приобрел недюжинные кулинарные познания. Первый успех на новом поприще. Чай заварен отменно, тосты запечены в меру, ветчина нарезана тонкими, как кружева, ломтиками, а сгущенное молоко разбавлено водой в должной пропорции. Чепчик, надетый на слишком длинные для мужчины и слегка вьющиеся волосы, — новый успех. Когда Сорвиголова оставался один, он тщательно изучал перед зеркалом все повадки служанок. Как придавать смиренное выражение лицу? Опускать глаза и не сдвигать набекрень привычным мужским движением свой более чем скромный головной убор. Переодевание удалось на славу. В этой высокой и сильной девушке, немного нескладной, молчаливой, застенчивой и охотно бравшийся за любую работу, трудно было бы узнать молодого борца за независимость Трансвааля. Настоящая находка эта служанка, мастерица на все руки. О вы, герои трагических приключений в ледяном аду, Леон Фортен, Поль Редон, Лестанг, Дюшато, Марта Грандье, настоящая Жанна Дюшато, Тоби номер 2, Серый Медведь, поглядели бы вы на вашего Жана, охотника на гризли, победителя бандитов коричневой звезды, в комичном облике служанки. Или вы, отважные молокососы и мужественные буры, оплакивающие храбрейшего из храбрых капитана Сорвиголова. Что стало бы с вами, если бы вы увидели, как он в белоснежном чепце, завязанном бантиком под подбородком, в юбке до пят и переднике, орудует возле печки, бежит на звонок и отвечает своим фальцетом: «Да, миледи, нет, миледи». Нетрудно представить, какой бешеный взрыв хохота вызвал бы у вас этот маскарад, сменивший драму воинской жизни. А между тем, для самого Жана Грандье в этом не было ничего забавного. Дни шли за днями, не внося никаких изменений в его нелепое и полное риска существования, грозящее каждое мгновение при малейшей оплошности с его стороны превратиться в настоящую катастрофу. Для человека более зоркого, чем старая леди. Достаточно было бы одного неловкого движения или случайно вырвавшейся нотки мужского голоса, чтобы тотчас же разгадать тайну, скрытую от миссис Адамс. А это повлекло бы за собой страшные для беглеца последствия.